Глава 15. Они и правда успели, задержав отход судна всего-то на четверть часа. Мелочи, по большому счету, даже разговора не стоит. Разговоры начались потом, когда пепла, мешком повисшего на эставе, доперли до сьюта, уложили на диван и выдали пузырь со льдом на голову и подушку под нее. О последнем позаботилась Лид, как и о прикрытии, всю дорогу, пока жертву тащили по лайнеру, рассказывая каждому встречному поперечному, насколько же госпожа Поуди переволновалась из-за едва не случившегося опоздания. А тут еще и духота, спешка, нервы. Нет-нет, ничего серьезного. Скоро дама придет в себя. Волноваться не о чем. И доктора тоже не надо. «Ну-ка, лись, невеста!» Шорлд смотрел на пепла волком, тщательно и умело скрывая за язвительностью облегчение. «Как это тебя там чуть замуж не угораздило?» «А чего прям сразу невеста?» Дарри попытался поудобнее пристроить на голове лед. «Согласия я, между прочим, ему не дал». «Что ж, так», — не унимался Ралд. «Ты, пепел, в другой раз соглашайся. На свадьбе погуляем». «Ты на ней уже гулял. Хватит с тебя». Равислаут наконец сообразил, что правильно умастить мягкий и холодный пузырь на затылке ему мешает шляпка. Отколол свой потерявший вид аксессуар, стянул с макушки и задумчиво повертел на пальце. «Слушай, а зря я, похоже, их не люблю. Полезная штука, если подумать. Башку бы мне без нее точно проломили». «Вот и рассказывай», — уже серьезно потребовал Ютиси. «Во что ты на самом деле вляпался? Только теперь без неприличных фантазий насчет своего нежного и желанного тела». «Ну, ты, Величество, пожалуй, прав. Именно что вляпался», — вынужден был согласиться пепел. Заигрался в охотника и не заметил, что самого тоже пасут. Первого из тех двоих он засек в окно кабинета господина Кадани. Кстати, сам этот везучий господин может смело считать, что обязан своей уцелевшей таки карьерой именно неосторожному топтуну. Обнаружив такое непотребство, как чужой филёр чуть ли не на пороге, Равислаут решил, что хватит уже кошмарить подчиненных, пора заняться делом гораздо более полезным и интересным. Мужик, отиравшийся возле конторы, не выглядел профессионалом в столь тонком деле. Скорее уж, наемником широкого профиля, готовым взяться за любую подобную работу. И пепел решил, что без проблем сделает его сам. После чего сам же и побеседует с пристрастием, не привлекая постороннего внимания к их собственным целям и задачам. А что таким образом выманивают как раз его самого, сообразил лишь, когда просек второго персонажа, уже за спиной. И когда они были на полпути к морю. «Возле фонтанчика на маленькой площади», — угадал Эстави. «Разумеется», — Равислаут кивнул и поморщился. Пузырь со льдом тут же сполз ему на нос. «Тогда на всякий случай я и начал след оставлять, расцарапав палец. Розочкой. Вот отсюда». Он еще раз крутанул шляпку. «Ну, хоть что-то умное сделал», — проворчал Шорлд. «И теперь есть надежда, что ворон тебя не живьем сожрет, а все таки гуманно придушит для начала». Пепел поёжился, понимая. Рез прав. Ретенауи от его сегодняшней охоты в восторге точно не будет, и мнение свое высказать не постесняется. «Демоны!» — пробормотал он и поежился еще раз. «Вот именно!» — подтвердил Ютиси. «Но вот чего я еще не понимаю, даже двое на одного тебя — это все таки маловато. Как они тебя сделали-то?» «Случайность!» — дернул тот плечом, на этот раз предусмотрительно придержав лед заранее. «Стечение обстоятельств!» «И где же они стеклись?» «Недалеко от рыбацкого причала». Равислаут опять попытался сделать вид, будто ничего особенного не произошло. «Что меня ведут именно туда, я сообразил сразу. И про цель сообразил тоже. К лодочке своей они меня теснили. А я что? Я с удовольствием. Интересно ведь, зачем им это так нужно?» «Выяснил», — насторожился Ютиси. «Ну, кое-какие предположения есть», — ответил он без особого энтузиазма. «Я и вижу», — скептически хмыкнул тот. «Дальше-то что?» «Дальше, уже возле самой лодки, мы слегка подрались. Они меня так настойчиво в нее приглашали, что я решил все таки отказаться». «Мы поняли. Одному ты отказал прямо на месте, а второго упустил?» «Обижаешь. Тот упущенный как раз первым и был. Я с него начал. Оглушил, думал, пускай полежит немного, позже побеседуем, а потом уже вторым занялся, тем самым, которого на месте». «Подожди», — вдруг насторожилась Лид. «Вас же должны были видеть. Драку эту». «Не, ну мы ж не дети, правда? И не клоуны, чтобы махаться там, как на арене. Ни мне, ни им внимания не требовалось, так что все вышло аккуратно и прилично. И прибрал я его потом под чужую лодочку, тоже аккуратно. Но вот когда закончил, как раз от первого и схлопотал. Ровно такой же привет по башке, как и ему прилетело. Не рассчитал я, что он так быстро очухается. И вообще, если бы не эта чудесная шляпка, подозреваю, мы запросто могли поменяться ролями». «А в лодке?» — уточнил Нерм. Как ты с ним справился?» «Не, вот тут я, кажется, ни при чем. Пепел оставил в покое пузырь со льдом и озадаченно тронул кончик носа. «Не представляю, как вышло, что он навернулся. Не помню даже, как меня в нее заволокли. Очухался уже, когда Лид на морду водичкой поливала. Разве что в беспамятстве ножкой дрыгнул». «Везунчик, как всегда». Почему-то мрачно зыркнул на него Ралт. «Угу, еще какой». Равислаут потрогал голову и скривился. «Но просто еще и дурак», — припечатал Рез. «А такое даже с твоим везением без последствий не обходится». «Так что там насчет догадок?» — попыталась разрядить обстановку Лид. «Кто их нанял? Те же, кто и здешнюю парочку официантов?» «Вот умеешь ты зреть в корень», — с уважением обернулся он к ней. «Тоже показалось, что методы похожи». «А что, не так?» — вдруг насторожилась та. «Думаешь, всего лишь похожи?» «Боюсь, что да», — подтвердил Пепел. «Просто, сдается, похоже, они все таки не случайно». Но, глянув на Ралта, снова стремительно наливающегося гневом, закончил. «Ладно, сейчас объясню. Сам. Так что кулаки-то разожми, величество. Не пригодятся». И начал сразу с главного. «Эта шустрая парочка точно была от наших. В смысле, от тех, кто мутит воду в резке. Тех, что первую бомбу подложили», — придирчиво уточнил Шорлд и в самом деле разжимая, наконец, кулаки. «Именно. Вот как раз про нее меня спрашивать и пытались. Что и почему там случилось? Не в курсе ли я, чего не рванула?» «Тебя узнали?» — снова напрягся Ралт. «Нет, решили, что попался им связной, потому как засекли меня только возле конторы. Точно не на корабле. Если бы узнали, оказались бы поосторожнее. То бишь прибили сразу, не рискуя играть в игры». «Логично», — не стал тот спорить. «А почему, говоришь, они с официантами нашими похожи?» «Нанимали их тоже в спешке, как и тех подавал. У кого-то был жесткий цейтнот, и взяли первых, кто под руку подвернулся. Так что можем себя поздравить. Пока мы на шаг впереди, и нас догоняют, они устраивают засады». «Ну да, и это тоже логично», — согласился Рез. «Что ж, новости хорошие. Так думаешь, они не догадываются, почему та бомба не сработала?» «Нет, совершенно точно нет, если судить по вопросам, что мне задавали. А теперь еще их наниматели примутся гадать, какого демона и куда подевались сегодняшние двое, причем опять бесследно. Башку могу прозакладывать, такая мистика напряжет их по полной». «Бесследно?» — уточнил Каги. «Настолько уверен, что рыбак там за тобой приберет?» «Еще как приберет, и лодочку тоже приберет к рукам, а под это дело и все остальное подчистит. Очень хозяйственный дядька». «Еще бы!» — уже веселее глянул Ютиси. «Если даже тебя к тем рукам чуть не прибрал». «А что?» — в тон ему ответил Пепел. «Девка-то я точно сильная, не слишком старая, но уметь должна уже многое. Для хозяйства прям находка, честная опять же». «Так, может, вернешься? «Не, я себе и получше вариант найду». Госпожа Пауди сложила губки бантиком и хлопнула ресничками. «Резко величество, к примеру, уж какой мужик видный». «Тьфу на тебя!» — не выдержал тот, и Пепел заржал, окончательно разряжая обстановку. «Ладно, пойду я вымоюсь и переоденусь». Равислаут начал подниматься с дивана. «Некогда тут валяться, у нашей душки Пауди на сегодня еще куча планов». «Сдурел? С такой башкой?» «Да нормально там уже все», — отмахнулся тот. «Говорю же, шляпка — это вещь, финтифлюшки эти из волос опять же. Нормально, короче, я сейчас». И, не слушая больше ничьих возражений, учесал ванную. «Если хотя бы часть тех планов осуществится, лайнер до конца путешествия просто не дотянет», — пробурчал ему вслед Коголи, не успевший толком отойти от пикника. «Подтверждаю, как пророк», — кивнул Ралт и развернулся к Нерму. «А про тебя тут, между прочим, уже спрашивали и очень настойчиво искали». «Делла?» — быстро сообразил тот. «Кто же еще? Записочку вон через Каги передала». «Где?» — протянула руку Литси и немедленно получила от Шургуа требуемое, а, пошуршав содержимым надушенного конвертика, скривилась и передала обратно Ресу, не мужу. «Сегодня в 7 в музыкальном салоне», — процитировал Ралд, беззастенчиво любуясь пантомимой. Сам он с посланием тоже давно ознакомился. «Кстати, у нее неплохой вкус на ароматы. Это ледяная луна». «Плевать», — дернула плечом Лид. «Все равно уже 7:45, и вряд ли она оценит те ароматы, которыми разит сейчас от него, после целого дня на жаре». Стави тут же попытался отодвинуться от жены. День сегодня и впрямь выдался непростой, а ни переодеться, ни вымыться после возвращения на лайнер он пока не успел. Но немедленно был пойман Лид и притянут обратно. «Не дергайся, у меня вкус плохой, мне не мешает». «Да, опоздал ты к своей красотке», — хмыкнуло Величество, с удовольствием наблюдая за спектаклем. «Но она тебя все равно простит, уверен». «Еще бы», — подключился к обсуждению Коголи. Насчет задержавших нас проблем она точно в курсе. Этот демонов пикник и ваше опоздание, и новую служанку нашей Ресы сейчас на борту только ленивый не обсуждает. Ну и на меня, если что, тоже можешь потом валить смело», — щедро разрешила Величество. «В том смысле, что это я тебя на волю никак не отпускал». «Но совсем уж злоупотреблять не стоит», — снова вступил Каги, точно попав в паузу, будто после хорошей репетиции. «Чтобы дама не обиделась вдруг и с крючка не сорвалась». «Ого», — согласился с ним Ралт, глядя при этом почему-то на Литси. «Лучше, если и она, и ее планы на том крючке и останутся. Присматривать будет гораздо удобнее. А потому немедленно приводи себя в порядок и чеши к леди слезно извиняться. Вторая ванная у нас...» «Я знаю», — откликнулся тот уже на ходу, оставив жену выразительно поджимать губы. «Детка, ты пока сходи принеси ему переодеться», — безжалостно распорядилось Величество, даже не подумав проникнуться сочувствием к новобрачной. «А заодно прекрати делать скорбное лицо. Про его работу ты с самого начала знала абсолютно все, причем получше многих. И сегодня утром, когда вы столь решительно ломились в эту каюту жениться, знала тоже». Та поднялась с дивана и демонстративно двинулась к двери, молча и с виду равнодушно. Но уже взявшись за ручку, получила от Ютиси контрольный в спину. «Лучше подумай, что будет чувствовать он, когда в такой ситуации окажешься ты». Лид дернулась, но ответила очень ровно. «Если окажусь». «Когда?» — Ралт продолжал оставаться предельно жестким. «Сама не хуже меня, зная, что это лишь вопрос времени. И однажды такое случится точно. Так что иди и не трепи мужу нервы заранее».